Летом 1919 года младшая сестра Габриэль, 33-летняя Антуанетта Шанель, встретила молодого канадца, прибывшего добровольцем в Европу служить в британских воздушных силах. Полный энтузиазма и свежести мысли, он импонировал ее личности. Его авиаторские костюмы, в особенности форменная фуражка, живо взволновали наивную душу Антуанетты. Избранник ее сердца был младше ее на целых 8 лет, и звали его Оскар Эдвард Флеминг. Отец его был адвокатом в Торонто, а сам он жил в городе Виндзор. Звучит неплохо. По уши влюбившись в этого самого Оскара, тая в его объятиях, она уже грезила о роскошной жизни, которую будет вести на этом и на другом берегу Атлантики. Шикарные наряды, естественно, от Шанель, сделают ее самой элегантной и обожаемой женщиной во всей округе. И познает она счастье, которого никак не удавалось достичь бедняжке Габриэль. Свадьба состоялась в Париже, все в том же 1919 году. Свидетелями у Антуанетты были никто иные, как Артур Кэппл и вечный жених Адриен Морис де Никсон. Были там также Леон де Лаборт, Этьен Бальсан, Жанна Лери, Габриэль Дерзиа, ну, словом, вся веселая компашка из Руалье. Не забудем упомянуть о роскошном свадебном платье невесты и шикарном Роллсе. Откуда они взялись, догадаться несложно. Вскоре после свадебной церемонии молодожены уехали в Канаду. Они должны были поселиться у родителей Оскара в Виндзоре. Виндзор в Канаде совсем не то, что Виндзор в Англии. Это промышленный город близ границы с Соединенными Штатами, по другую сторону которой расположена столица империи Форда, Детройт. Антуанетта летела навстречу своему будущему, как на крыльях. Она взяла с собой горничную. Багажное отделение парохода приняло в свое чрево не менее 18 тяжелых чемоданов с бирками, на которых значилось ее имя. В них находилось немыслимое количество туалетов класса люкс, с помощью которых она надеялась произвести впечатление на новую семью. Ну а если их окажется слишком много, носить не переносить, так всегда можно будет продать что-нибудь по хорошей цене. Впрочем, какие сейчас могут быть речи о деньгах? Разве не очевидно, что их у Оскара куры не клюют? Однако месяцы, последовавшие за прибытием молодой четы в Канаду, обернулись для Антуанетты долгой цепью разочарований. Прежде всего, от нее под надуманным предлогом ушла горничная. С другой стороны, недоразумения стали множиться из-за того, что новобрачная не говорила по-английски, а семья ее благоверного ни слова не знала по-французски. А главное, она курит, как паровоз, особенно на публике. Дурной пример заразителен, и ее юные заловки задымили по-черному. В глазах свекры и свекрови она предстала одной из тех француженок, которые понятия не имеют о морали и не упускают случая посеять смуту в самых добродетельных семьях. Наконец, семья Флеминг захотела, чтобы Оскар закончил курс учебы на юридическом факультете в Торонто, в 300 километрах от Виндзора. Но они были против того, чтобы супруга поехала с ним, мол, это отвлечет его от занятий. Оставшись одна в Виндзоре, Антуанетта умирала с тоски. А главное, она очень быстро обнаружила, что у Оскара и его семьи никогда не было средств. Они попросту кое-как перебивались. Разумеется, она известила о ситуации Коко. Та, чтобы занять сестру делом, поручила ей представлять дом Шанель в Канаде. Но дело не пошло. Туалеты, которые она предлагала покупателям, не нравились. Сохранившая канонические вкусы, канадская публика находила их слишком эксцентричными. Доведенная до отчаяния Антуанетта готова была бросить все — мужа, Флеминга, в Канаду, только бы вернуться во Францию. И как раз в это время приходит просьба от Габриэль принять в Виндзоре аргентинского студента 19 лет, который после учебы в Париже хочет побывать в Канаде, прежде чем вернуться к родителям. Этот юноша, выходец из достаточно благополучной семьи, во всем являл собой стереотип южноамериканца. Блестящая гагатова шевелюра, кожа с оливковым оттенком, приводящая в замешательство речь скороговоркой, притом с таким акцентом, что его едва можно было понять. Если не брать в расчет юный возраст, он во всем походил на авантюриста из водевиля Фидо. Оставив своего Оскара, который надоел ей, как горькая редька, Антуанетта быстро покорилась экзотическому шарму молодого аргентинца, который, к тому же, оказался превосходным танцором танго. Упрашивать ее ехать с ним в Аргентину ему долго не пришлось. В итоге в Виндзоре она пробыла каких-нибудь 10 месяцев, идиллия с аргентинцем оказалась еще короче. В итоге Антуанетта оказалась одна в чужой стране, без гроша в кармане. Габриэль тут пришла ей на выручку, прислала деньги и снова поручила ей возглавить представительство дома Шанель, на этот раз в Южной Америке. Несколько месяцев спустя Антуанетта уйдет из жизни при неразгаданных до сих пор обстоятельствах. Пала ли она одной из бесчисленных жертв, свирепствовавшей в те годы испанки, или покончила с собой после перенесенных испытаний? Вот такие две гипотезы, в подтверждении которых ничего не удалось открыть. Итак, в 1913 году не стало Джулии. В 1920 покинула этот мир Антуанетта. Из трех сестер на этом свете осталась одна Коко. Но как сложилась в ту пору судьба других членов семьи? Отец Коко ни в малейшей степени не напоминал того мифического персонажа, владельца огромных виноградников, которого себе в утешение придумала юная воспитанница Абазина. Оставив гостиницу в Бриве, он снова взялся за свое ярмарочное ремесло. Карман отпетого бродяги, что с него возьмешь, как всегда был дырявый. В 1909 году его второй сын Люсьен, которому тогда было 20 лет, и который все же простил непутевого папашу, нашел его на рынке в Кемпере, где тот торговал рабочей одеждой. Он жил с некой дамой, такой же беспробудной забулдыгой, которая, едва Альберт отвернулся, принялась строить глазки Люсьену. Ошарашенный таким поворотом событий, молодой человек, которого отец пригласил поработать вместе с ним, тут же дал дёру. Он кинулся в Арен-сюр-Алье, где доживал свой век со своей супругой, его дедушка Анри Адриен, которому было без малого 80 лет. Недалеко от них жила тетушка Джулия и железнодорожник Костье. Время от времени из Виши приезжал Адриен повидать всех четверых, но ее экстраординарная элегантность приводила в замешательство обывателей городка, распускавших по ее адресу нескончаемые сплетни. В Арене Люсьену задавали множество вопросов об отце. Сначала он рассказывал все, что видел собственными глазами. Затем то, что услышал о нем от сожительницы. Она была слишком пьяна, чтобы врать. Он узнал, что Альберт какое-то время скрывался, разыскиваемый жандармерией. А за что, она и сама не имела понятия. То ли за обман покупателей, то ли за сокрытие и продажу краденого. После рассказа Люсьена Альберт был окончательно заклеймен как позор семьи. Все члены семьи единодушно решили, что для них он более не существует, и даже имя его исчезло из разговоров. Ну а Люсьен поначалу пошел по стопам отца, занявшись ярмарочной торговлей. Женился, но вскоре, в 1915 году, был мобилизован в армию и попал в 92-й пехотный полк, расквартированный в гарнизоне в Клермон-Ферране. Он не упускал случая нанести визит своей сестре Габриэль, где его всегда ждал хороший прием. Но, как это ни любопытно, она не высылала ему, как своему доброму брату Альфонсу, ежемесячного пособия в 3000 золотых франков, что в те времена равнялось жалованию префекта. Вероятно, такую щедрость можно объяснить, хотя она особенно и не осознавала это, тем, что этот человек возбуждал в ее сознании мысли об отце, воспоминания о котором никогда не оставляли ее. Не был ли он любитель приложиться к бутылке, как и папаша, хронически в долгах, и как папаша, любитель ухлёстывать за юбками? Отсюда и снисходительность, продолжавшаяся вплоть до 1939 года, когда она повесила замок на дверь своего модельного дома и, судя по всему, стала куда меньше интересоваться семьей. Тем не менее, Габриэль любила детей Альфонса и даже обеспечила им получение среднего образования в Ниме и Олесе, о чем в ту эпоху со скромным достатком не могли и помышлять. При всем том, в отношении Габриэль к своей семье периоды привязанности чередовались с периодами отчуждения. Когда Альфонс приезжал на Рюкамбон повидаться с нею, то не осмеливался опаздывать, ведь в этом случае сестрица могла запросто бросить ему «убирайся прочь». Большую часть времени Габриэль напрочь отказывалась от прямых контактов с супругами, подругами и детьми своих братьев, зато не стеснялась писать им и отвечать на их письма, или же просила Адриена оказать им ту или иную услугу. Естественно, посылала им одежду. К Кстати, ей очень хотелось заставить своего племянника Ивена Шанеля, одного из трех детей Альфонса, серьезно взяться за учебу и вообще заняться им как собственным сыном, которого она так никогда и не сможет завести. Но его родители отказали ей. В итоге этот вертопрах и завсегдатый кабачков, унаследовавший, как и большинство Шанелей, тягу к бродяжничеству, закончил служащим почтовых железнодорожных вагонов. Нечего и думать, что он хоть раз навестил свою тетку, чьи надежды так жестоко обманул. 22 декабря 1919 года. Рюэль. Вилла Миланес. 4 часа утра. У ворот резко тормозит машина, да так, что щебенка летит из-под колес. Из машины выскакивает человек высокого роста, взбегает по лестнице и нервно трезвонит в дверь. Жозеф, бывший камердинер Мисси, которого Габриэль 2 года назад взяла к себе на службу, взволнован. Что же могло приключиться в столь ранний час? Высунувшись из окна 2-го этажа, он не может узнать посетителя. Тот называет себя Леон де Лаборт. Он приехал сообщить о несчастье, случившемся с капитаном Кэпполом. Жозеф открывает визитеру и приводит в гостиную. «Быстрее будите, мадемуазель!» — просит он. «А нельзя ли подождать до завтра?» — пробормотал Жозеф, предвидя, какой шок вызовет у Габриэль известие. Он считал за лучшее промедлить, но Лаборт настаивал, и тому пришлось покориться. Позже Лаборт расскажет о тягостной сцене, свидетелем которой ему довелось стать. Вот показалась Габриэль, одетая в белую пижаму. Силуэт подростка, юноши, закутанный в атлас. Она, обычно скрытая в своих эмоциях, на сей раз была не в силах скрыть страдания. У нее из уст не вырвалось ни слова, ни крика. Из глаз не скатилось ни единой слезинки. Она буквально окаменела. Неловко себя чувствуя, Лаборт пытался оттянуть сообщение о самом страшном. — Не надо, мосье, мадемуазель все поняла, — тихо прошептал Жозеф. Так что же произошло? Бой ехал со своим шофером Мэнсфилдом в Канны, где его ждала жена, чтобы вместе отметить рождественские праздники. В ту пору путь из Парижа в Канны на автомобиле занимал 18-20 часов, и это не считая остановок в пути. Между Фрежюсом и Сен-Рафаэлем у автомобиля, по-видимому, лопнула шина, и он на всем ходу полетел в кювет. Шофер отделался легкими ранениями, но Артур, у которого был проломлен череп, скончался на месте. Едва оправившись от потрясения, вызванного страшной вестью, Габриэль потребовала, чтобы Лаборт безотлагательно вез ее туда. Забрезжил рассвет. Только переодеться в дорожный костюм и в путь. Машину по очереди вели шофер Лаборда и сам Лаборд. В Канны прибыли в 3 часа утра. Их встретила сестра Боя Берта. Увы, тело уже положено в гроб, и, судя по всему, похороны состоятся во Фрежюсе. Нет, на похороны она не пойдет. Что такое похороны? Одно притворство. Несмотря на усталость, она наотрез отказалась лечь спать. Пожелала только, чтобы ей подали кресло. Едва рассвело, она попросила отвезти ее одну на место катастрофы. Свидетелем был лишь шофер. Габриэль обошла вокруг искореженного металла, еще недавно бывшего машиной. Потрогала рукой обожженное железо, от которого еще пахло паленой резиной. Наконец она села на обочину, повернула опущенное лицо к солнцу и рыдала, рыдала часы напролет. Она потеряла единственного человека, кого ей было суждено полюбить. Глава 6. Безумные годы. Продолжать жить в местах, озаренных присутствием боя, слышать его голос, доносящийся сквозь время, ждать, что он вот-вот покажется за коридора на ступеньках крыльца. Все это было свыше ее сил. Габриэль покидает виллу Миланес и покупает виллу Бель-Респиро в Гарше на углу улиц Эдуард де Тай и Альфонс де Невиль. Акт о покупке датирован концом марта 1920 года. Разумеется, туда же она перевела своего камердинера Жозефа, его супругу Марию, служившую у нее экономкой, и шофера Рауля.